Глава 20. Одними тренировками в спортзале дело не кончилось. Кажется, Пальчевский всерьез озаботился тем, чтобы сделать из меня профессиональное орудие убийства. Раньше мне не приходилось стрелять из пистолета. У Саши было оружие, но он не разрешал мне брать его в руки, а я не стремилась это сделать. Меня всегда учили, что убийство – это грех. Даже в самых страшных снах я не могла представить себе, что все происходящее может стать возможным в моей жизни. «Обхвати рукоять двумя руками», – учит Пальчевский, послушно сжимая в руках пистолет. Его стальная тяжесть оттягивает руку, но в то же время дает непривычное ощущение собственной власти, превосходства даже. «Вытяни руки вперед, ноги расставь». Голос Пальчевского хрипотцой резонирует с тем внутренним монстром, который во мне поднял голову. Как прилежная школьница делает то, что говорит мужчина. Я не вижу Пальчевского, но каждая клеточка ощущает его присутствие. Тягучее ощущение властной силы, окутывающее меня всякий раз, когда он поблизости, стало таким привычным. Я принимаю его как данность. «Выбери точку на мишени», – наставляет меня Пальчевский. Лист картона в человеческую фигуру, служащий мишенью, в моменте кажется совсем близким. Выбираю точку в районе сердца. На какой-то миг представляю, как точным попаданием вызову восторг и удивление у своего учителя. И уже привычная эта мысль вызывает яркую волну радости внутри. Это неправильно. Все это я хотела учиться для себя. Каждый день говорила себе, что мне это необходимо, чтобы выпутаться из навязанной мне истории. Но на деле, как полная дура, мечтаю, чтобы мужчина оценил мои успехи. «Правую ногу отставь немного назад», – инструктирует Пальчевский. Послушно принимаю нужную позу. «Сфокусируйся на выбранной точке». Под кожей пробегает жаркая волна. Чувство превосходства, которое дает оружие, затапливает, как сила магического камня, разливаясь по жилам. Краем сознания я подмечаю, что руки уже не дрожат, как было раньше при одной мысли о пистолете. Мышцы напряжены, но привыкшие к тренировкам руки крепко держат оружие. «Стреляй!» – командует Пальчевский. Силы жму на курок. Гремит выстрел. Патрон летит выше цели, а я ловлю отдачу, чуть отходя назад. Конечно, я не могла попасть в цель с первого раза. Умом я это понимаю, но вот же дурочка. Расстраиваюсь из-за того, что не смогла. Кажется, мне это просто не дано. Комментирую грустно свои успехи. «Глупости. Тебе просто нужно тренироваться». Мужчина подошел ко мне сзади и обхватил руками мои ладони, сжимая их вместе с пистолетом. Горячее дыхание обожгло кожу на щеке. По телу пробежала волна мурашек. Мысленно я в очередной раз отхлестала себя по щекам, напоминая о том, что он враг, и я рядом с ним ненадолго. «Сосредоточься на мишени», — звучит хриплым соблазном его голос у самого уха. Мурашки на руках стали слишком заметны. Отвлекаюсь на них, и щеки заливаются румянцем. «Ева!» Чуть строже, но привычно тягуче. Пальчевский как-то по-особенному всегда произносит мое имя. «Не отвлекайся!» Откуда он знает? Он же не видит, куда обращен мой взгляд. «Думаешь, противник станет ждать, пока ты сосредоточишься и прицелишься?» Пальчевский умеет сказать так, что мне сразу хочется раствориться в его руках. Не понимаю, как это происходит. Он говорит важные вещи, серьезные, но таким тоном, словно слизывая сливки с моей кожи. И мое тело каждый раз резонирует, улавливая настроение. Иногда мне кажется, что мужчина нарочно делает все, чтобы я отдалась ему вместо того, чтобы осваивать ремесло бандита. Но, конечно, это только мои домыслы. Он же сам говорил, что хочет обучить меня всему. Хочет, чтобы я стояла рядом, как равная ему, преданная, как собака. «Не бывать этому». «Прицелься», — шепчет он на ухо, гоняя по коже мурашки. «Стреляй». Гремит выстрел. Отдача толкает меня спиной в крепкую грудь мужчины. Кожа горит вместе соприкосновения. Сердце ускоряет бег. «Уже лучше», — шепчет хрипло мужчина мне на ухо, будто желая добить, фокусирую взгляд. Только после его слов замечаю, что попала в мишень. «Я попала», — вырывается у меня шепотом. От волнения почти не чувствую ликования. Напряжение достигло крайней точки. Кажется, вот-вот заискрит. Сглатываю ком в горле, когда Пальчевский, будто случайно, убирая свои ладони с моих, проводит по моей руке. Коснувшись локтя, он убирает руку и выпрямляется. «Хочу еще». Слова вылетели сами собой. Я не успела вовремя замолчать. «Что ты творишь, Ева? Зачем его провоцируешь?» Напрашиваешься на ласку, а потом сама же будешь ругать себя и думать, как избежать продолжения. «Стреляй», — говорит мужчина. Слава богу, он понял мои слова именно так. Делаю еще один выстрел. Потом снова и снова. Мне удается только два раза зацепить мишень. Да и дырочки от пуль не совсем в тех местах, куда я целилась. Но и этот результат вдохновляет. Я увлеклась настолько, что почти забыла про Пальчевского и вспомнила о нем, когда патроны кончились. «Думаю, на сегодня хватит», — говорит мужчина, забирая у меня из рук пистолет. Меня немного лихорадит. Под кожей струится ток. Возбуждение, смешанное с ощущением власти, которое дает оружие, еще не улеглось. Пялюсь на руки мужчины, перетянутые жгутами вен, который держит пистолет, аккуратно кладут оружие на стол, и жар возбуждения становится почти невыносимым. А завтра мы снова придем сюда. Мои щеки горят, глаза лихорадочно блестят. Сама не понимая своего состояния, мне все время кажется, что должно произойти что-то еще. Так и тянет коснуться его пальцев. Но я усилием воли подавляю в себе порыв. «Нет», — удивляет Пальчевский. «Завтра я уеду на пару дней. Так что можешь отдыхать пока». Не уверена, что мне нужен этот отдых. Но уверена, что не хочу, чтобы он уезжал. «Куда ты уедешь?» Он же говорил, что хочет посвятить меня во все свои дела. Самое время начать. «Далеко, Ева», — отвечает Пальчевский неопределенно. Но сегодня у меня не то настроение, чтобы принять такой ответ. «Так нечестно», — заявляю, набравшись наглости. Мужчина тихонько хохотнул в ответ на мой тон. «Ты хотел, чтобы я тренировалась, и я это делаю, а мне ты не хочешь рассказать, чем занимаешься, хотя обещал рассказывать все». «Во-первых, я не заставлял тебя тренироваться», — говорит мужчина спокойно. «Ты сама это выбрала, помнишь?» Моя челюсть падает вниз. Он снова переиграл меня. Но в тот момент, когда это решение было принято, я думала только о том, как сохранить гордость и не пасть к его ногам. А теперь приходится признать, что не я победила тогда. Это был лишь коварный план, в котором у меня не осталось другого выбора. Снова. Опять он играет со мной, а я принимаю нужные ему решения. Уверенная в том, что сама это выбрала. «Ты меня вынудил!» Почти выкрикиваю, тыкая в него пальцем. Пальчевский улыбнулся. Почти незаметно. Краешком губ. «Ты сама сделала выбор, девочка!» Настаивает на своем он. «Да, но...» Что там дальше? Я так и не смогла придумать. Его игры слишком изощренны для моего ума. «А во-вторых, что?» Мой голос паник. Совсем неприятно осознавать себя глупой дурочкой, которой виртуозно помыкает опытный кукловод. «А во-вторых, ты правда готова к тому, чтобы все обо мне знать? Подумай, а обратной дороги не будет». И мужчина заглянул мне в глаза. В горле застрял ком, я нервно его сглотнула. Не уверена, что в моем случае обратный путь вообще существует? Разве могу я тягаться с таким ловким мошенником? О том, что ты бандит и убийца, я уже знаю. Говорю осипшим от волнения голосом. Что может быть хуже? Поставки оружия, Ева. И его ответ, как кувалда, бьет по голове. Он не рисовался и не набивал себе цену. И он был прав. Было лучше, когда я не знала этого. Резко захотелось завыть и бежать от него, куда глаза глядят. Для нашей армии? Снова сглатываю, почти теряя надежду. Нет, не для армии, Ева. Пальчевский сверкнул глазами. И мне стало страшно. За последние дни, пока он тренировал меня, я часто забывала, кто передо мной, и почти привыкла воспринимать его как обычного человека, очень привлекательного, как магнит манящего. Теперь же я оказалась совсем не готова в очередной раз вернуться в реальность. И он хочет втянуть меня в это? О чем думаешь, детка? Спрашивает Пальчевский, вглядываясь в мое лицо. Меня немного потряхивает. Я понимаю, что увязла в грязи по самые уши. Понимания, как работает нелегальный рынок оружия, у меня нет никакого. Но и иллюзий тоже нет. Из этой истории живыми и чистыми не выходят. Думаю, как хорошо было бы, если бы ты не вернулся. Выдыхаю обреченно. Пальчевский только хмыкнул в ответ. Я все же вернусь.